Глава 13. В любую секунду. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» Раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зорин зарычал и грубо скинул себе сестру. «Пятый раз!» В пятый раз петля перезапускается всего через несколько дней после начала. Сколько еще раз Заку нужно сдохнуть, чтобы понять, что он делает что-то не то? Право слово, он сам задумался бы уже после второй попытки. Он подхватил лежащие на привычном месте очки и протопал в туалет, пока Кирелли собиралась с мыслями. Беспорядочные оборванные циклы путали ему все планы и сбивали настрой. Покуда это продолжается, он не может заняться ничем серьезным, только рыться в библиотеке и надеяться, что Зак прекратит убивать себя. Что за хрень он там страдает? Так, все, успокоиться. В конце концов, неизвестно, сколько это еще продлится. 10-15 рестартов. Ага, вполне возможно. «Привет, Сверчак!» Зорин молча впустил Тайвин внутрь, медленно закрыл дверь и потащился следом. Он буквально ощущал ее нетерпение, но ему было все равно. Он осознанно тянул время, решая, что ему делать. Он, конечно, собирался пообщаться со странными пауками-телепатами, населяющими канализацию, но идти сейчас было бы глупо. Нет никаких гарантий, что они и в этот раз будут дружелюбны, а магия разума опасна даже путешественнику во времени. Прежде чем лезть в подземелье, следовало озаботиться ментальной защитой, и он уже отыскал в библиотеке оберег, защищающий разум заклинателя. Увы, этот щит полностью блокировал любые воздействия на разум, включая заклятие мысленной речи. Ему требовалось что-то более изобретательное. Но его нежелание лезть в подземелье вовсе не означало, что он готов отпустить туда на верную смерть Тайвин. Он и сам не знал, почему его вообще это беспокоило. С практической точки зрения все в порядке. Рестарт через несколько дней, и она вновь будет жива. Тем не менее, он не мог закрыть на это глаза. И раз уж она все равно заходит к нему, можно попытаться ее отговорить. Он с самого начала знал, что это будет нелегко. Тайвин, пожалуй, даже упрямей Зака. «Как жизнь, Тайвин?» – начал он. «Так себе», – вздохнула она. «Пытаюсь пробиться в подмастерье, но не все идет гладко. Знаешь, как это бывает». Ниртак согласился взять меня ассистентом на этот год, так что вот. Ты случайно не выбрал факультативом немагический бой? Нет. Жизнерадостно ответил Зориан. Так и знала. Тайвин закатила глаза. Между прочим, тебе не помешало бы. Девушки любят спортивных парней. С умудрённым видом кивнул Зориан. Так что тебе надо, Тайвин? Я въехал только вчера и никому не говорил номер комнаты, и все же ты меня нашла. Полагаю, воспользовалась прорицанием? Ага. Подтвердила она. Было совсем несложно. «Разве комнаты общежития не защищены чарами?» Поинтересовался он. «Уверена, там только простейшие обереги. Защита от пожара, сигнализация на случай драки в коридорах или попытки призвать демона». Пожала плечами Тайвин. «Так или иначе, хочу попросить тебя присоединиться ко мне и еще парочке других на завтрашнем задании». Зориан терпеливо выслушал ее рекламную речь. На самом деле, поход намечался в понедельник, а не завтра. У Тайвин было свое собственное определение «завтра». Но в остальном она честно описала миссию. Она даже упомянула, что они могут наткнуться на что-нибудь опасное, но подчеркнула, что она и ее друзья без сомнения способны справиться с любой опасностью. Да-да. Любой. С подозрением переспросил Зориан. Знаешь, я читал о магических видах пауков. Эти твари довольно сильны. Говорят, что один серый охотник способен уничтожить группу магов, а ведь они не крупнее человека. Фазовые пауки могут выскочить буквально из ниоткуда и уволочь свое карманное измерение, а некоторые виды даже разумные владеют ментальной магией. Последняя фраза, как ни посмотри, выглядела фарсом. Экосистемы подземелья были совершенно не изучены, и даже маги-биологи знали о подземных монстрах прискорбно мало. Он бы не удивился, если бы даже с помощью Иберии и Киретишли не нашел в библиотеке упоминания о разумных пауках. Ему кажется, или библиотека Академии куда менее полезна, чем он думал. Каждый раз, когда он там что-то ищет, его ожидает разочарование. С другой стороны, его интересы в последнее время либо не изучены, либо незаконны, либо и то, и другое. «Ой, да ладно!» — пренебрежительно фыркнула Тайвин. «Не будь таким параноиком. Как будто такое может обитать прямо под Сиорией. Не на глубинный же уровень идём, право слово!» «Я думаю, вообще не стоит туда соваться», — настаивал Зориан. «У меня дурное предчувствие». «Забавно». Тайвин закатила глаза. В ее голосе слышалось раздражение. «Вот уж не думала, что ты настолько суеверен». «Время меняет людей», — важно сказал Зориан, улыбнувшись собственной шутке и вновь делая строгое лицо. «Но если серьезно, мне все это совершенно не нравится. Стоит ли помирать ради какого-то задания?» Упс, похоже, этого не стоило говорить. А Тайвин дохнула гневом. Видимо, она решила, что он недооценивает ее как мага. И не успел он извиниться и перефразировать, а она уже кричала. «Я не собираюсь помирать. Боги, ты прямо как мой отец. Я не маленькая девочка. Мне не нужна защита. Если не хочешь идти, так и скажи, а не читай мне мораль!» Она рассерженно удалилась, бормоча что-то о самоуверенных сопляках и потраченном времени. Зорин поморщился от грохота захлопнувшейся двери. Непонятно, почему она так резко отреагировала, но в следующий раз не стоит говорить об опасности, это ее только злит. Что ж, он и не думал, что все получится с первого раза. «Привет, Сверчак!» «Хорошо, что ты заглянула, Тайвин», — смертельно серьезно сказал Зорин. «Проходи, нам надо поговорить». Тайвин приподняла бровь, потом пожала плечами и прошествовала внутрь. Зорин старался держаться сурово и мрачно, но, кажется, это ее только веселило. «Я так понимаю, ты хотел меня видеть?» — спросила она. «Тебе повезло, что я решила заглянуть». «Не совсем», — поправил Зорин. «Я знал, что ты придешь сегодня, как и то, что ты хочешь позвать меня на вылазку в канализацию». «И вовсе не в...» Начало было Тайвин, но Зорин прервал ее на полусловие. «Вылазка в канализацию», — повторил он. «На верхний уровень подземелий отнять часы заказчика у довольно опасных пауков». «Кто тебе сказал?» — спросила Тайвин после нескольких секунд ошеломленного молчания. «Откуда они знали? Я никому не говорила». «Никто и не говорил», — ответил Зорин. «Мне было видение об этой встрече и о том, что случится, если ты спустишься в подземелье». «Ну, технически это не было ложью». «Видение?» — недоверчиво спросила Тайвин. Зорин мрачно кивнул. «Я не говорил тебе, но у меня есть способности к предвидению. Время от времени я вижу образы будущего, отблески важных событий, затрагивающих меня». В принципе, это было вполне возможно. Люди с такими способностями встречались, хоть предвидение и уступало предзнанию путешественника во времени. Насколько он понимал, пророки видели не детали, а общий вектор развития событий. Будущее всегда неясно, всегда в движении, и пытаться увидеть его во всех подробностях все равно, что удерживать песок в кулаке. Чем сильнее сжимаешь, тем больше его просыпается меж пальцев. Вот только Тайвин не верила этой вполне возможной версии. «Да неужто?» — с вызовом сказала она, скрещивая руки на груди. «И что же ты узнала своего видения?» «Что ты умрешь? Прямо сказал он. «И я тоже, если пойду с тобой в подземелье. Пожалуйста, Тайвин, я знаю, что это звучит нелепо, но у меня еще никогда не было таких отчетливых видений. Я не пойду в тоннели, и тебе не следует». Повисло молчание. Зориану уже казалось, что она послушается, а потом она засмеялась. «Ох, Сверчок, я почти купилась!» Выдохнула она между взрывами смеха. «Видение будущего? Ты такой шутник! Знаешь, я скучала по твоему необычному юмору. Помнишь, ты сделал вид, что предлагаешь мне встречаться?» Зориан сам не знал, как он сумел не отшатнуться при этих словах. Вот обязательно было напоминать. Усилием воли он задвинул неприятные воспоминания подальше. Сейчас не до того. «Ага», бесстрастно сказал он. «Вот такой забавный парень. И почему он вообще пытается ее спасти?» «Ну так, Она наконец справилась со смехом. «Как ты узнал, что я приду?» «Привет, Све...» Начала была Тайвин, но смолкла при виде его отстраненного пустого лица. «О, Сверчак, что, черт возьми, с тобой случилось?» Зорин таращился в пустоту еще пару секунд, потом помотал головой, словно отгоняя навязчивые мысли. «Извини», подавленно сказал он, жестом приглашая ее зайти. «Просто приснился на редкость яркий кошмар, и я совершенно не выспался». «О!» — сказала Тайвин, как обычно, запрыгивая на кровать. «И о чем же?» — Зорин ответил долгим взглядом. «Честно говоря, ты там тоже была». Тайвин шокированно посмотрела на него, перестав дурачиться. «Я? Какого хрена я делала в твоих кошмарах? И вообще, разве столь красивая девушка не делает сон приятным по умолчанию? Вот что, придется тебе все рассказать». «Я шел по канализации вместе с тобой и еще двумя парнями, которых никогда не видел», — начал Зорин за могильным голосом. «Когда на нас внезапно набросилось множество гигантских пауков. Их было так много. Они набросились, стали кусать и...» Он сделал пару глубоких вдохов, словно пытаясь успокоиться. «Извини, просто это было очень реалистично». Он одарил Тайвин отсутствующим взглядом, посмотрел на свои дрожащие руки и нервно сжал кулаки. «Знаешь, все было так отчетливо. Чувство, как их клыки входят в тело, яд, текущий по жилам, как жидкий огонь. Они даже не убили нас, просто обмотали паутиной и уволокли наши парализованные тела в гнездо, чтобы съесть потом. Такой яркий, ужасающий кошмар. Наверное, я еще долго не смогу смотреть на пауков без содрогания». Тайвин нервно поежилась, выглядя крайне смущенной и смутно встревоженной. Но это всего лишь кошмар. Наигранно бодро заключил Зориан. Чем обязан твоему визиту? Ты хотела о чем-то поговорить? Нет. Торопливо ответила Тайвин, нервно хихикнув. Я просто заглянула повидать друга, вот и все. Как жизнь, Зориан? Ну, кроме этих кошмаров. Она сбежала под каким-то предлогом уже через несколько минут. Позже он узнает, что она все равно пошла в тоннели и не вернулась. «Пауки?» — спросил Зориан, стараясь выглядеть встревоженным. «Тайвин, ты что, не в курсе недавних слухов?» «Я была довольно занята», — смущенно хмыкнула Тайвин. «А что за слухи?» «Что в канализации завелись пауки-телепаты», — сказал Зориан. «Говорят, администрация пытается истребить их, но пока не выходит. Власти пытаются скрыть этот факт, ведь он выставляет их в не лучшем свете». «Вау, хорошо, что я к тебе заглянула», — заметила Тайвин. «Иначе мне и в голову не пришло бы использовать ментальный щит». «Ты все равно хочешь идти?» — недоверчиво спросил Зориан. «Думаешь, ментального щита будет достаточно?» «Магия разума — дело тонкое», — ответила Тайвин. «Используются слабые, но очень изощренные плетения, так что ей можно противостоять грубой силой. Если ты заранее знаешь, что встретишь мага разума, можно легко обезопасить себя. Не сомневайся, теперь, когда я знаю, что ожидать от этих ползучих, я не попадусь на их уловки». Зориан открыл было рот, чтобы возразить, но остановился. «Может, Тайвин права? Может, его подход неправилен? Он стремится, чтобы Тайвин выжила, а для этого не обязательно запрещать ей идти в подземелье». «Может быть», — признал наконец он. «Но я туда не пойду». «Ой, да ладно тебе», — запротестовала она. «Я точно могу тебя защитить?» «Нет уж», — отрезал он. «Ни за что. Найди кого-нибудь другого». «А как насчет? «Никаких драк», — прервал ее Зориан. «Слушай, я в любом случае не пойду. Ты расскажешь потом, как все прошло. Не хочется выяснить, уцелела ли ты в подземельях». Она и правда зашла к нему несколько дней спустя, рассказать, что часы они так и не нашли, но при этом никто не пострадал. Хм, может, Бенесек и прав насчет власти, слухов и сплетен. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» Раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброе утро, Кири!» Также бодро воскликнул Зориан, обнимая шокированную сестру. «О, что за чудесный, замечательный день сегодня! Спасибо, что пришла разбудить, я правда ценю это! Что бы я делал без моей чудесной сестренки?» Кири смущенно возилась в его руках, растерянная и непривычная к подобному обращению. «Кто ты такой, что сделал с моим братом?» Наконец выкрикнула она. Он лишь обнял ее покрепче. «Ты что-то хотел, сынок?» Спросил Кайрон. «Урок закончился, если ты не заметил». «Да, я знаю», — подтвердил Зориан. «Я просто хотел спросить вашего совета, если вы не очень заняты». Кайрон нетерпеливым жестом велел ему продолжать. «Я хотел спросить у вас о средствах против магии разума», — сказал Зориан. «Но есть стандартный ментальный щит», — осторожно сказал Кайрон. «Большинство магов считают, что его вполне достаточно для защиты». «Да, но это заклятие довольно грубое», — сказал Зориан. «Нет ли чего-нибудь более гибкого?» «Грубое, верно», — согласился заинтересовавшийся Кайрон. «И зачастую бесполезное. Простое развеивание снимает защиту, а опытный маг разума влезет тебе в мозги, прежде чем ты поймешь, что случилось». «Тогда почему большинство считают ментальный щит достаточным?» — спросил Зориан. «Ты знаешь, почему большинство ментальных заклятий запрещены либо требуют лицензии?» — спросил Кайрон. Вопрос, видимо, был риторическим, так как он тут же перешел к объяснению. «Потому что ментальная магия чаще всего применяется против гражданских, практически беззащитных перед ней. Большинство магов разума — мелкие преступники, использующие свои способности на слабых, их не назовешь мастерами. Так что маги редко сталкиваются с умелыми менталистами. С другой стороны, даже средней руки ментальный маг исключительно опасен, не говоря уже о магических существах с подобными способностями. Существуют способы противостоять магии разума без щитов, но большинство магов предпочитают натренировать ментальный щит до полного автоматизма. Или всегда иметь с собой медиатор с нужной формулой. А эти способы...» Спросил Зориан, видя, что профессор не собирается продолжать. Кайрон нехорошо улыбнулся. «Рад, что ты спросил, сынок. Видишь ли, до недавнего времени курс боевой магии был более сложным, включая так называемую тренировку сопротивляемости. Вкратце, преподаватель раз за разом применял ментальные техники на студентах, а те пытались этому противостоять. Это позволяло студентам выработать естественное сопротивление обычным ментальным заклятиям, вроде сна, паралича или контроля. К сожалению, поступало множество жалоб от менее стойких студентов. А после ряда скандалов, когда профессор или ассистенты использовали эту тренировку для наказания, Эта практика была исключена из расписания. Как по мне, перегиб, но меня слушать не стали». Зорин молчал, переваривая эти сведения. Правда ли это лучший способ защиты? Идея понятна, тот же принцип, что с тренировкой плетения и рефлекторной магией, защитные действия впечатывались в душу, подобно мускульной памяти. Просто звучало так механически. И наверняка болезненно. Тут он заметил, что Кэрен смотрит на него хищным взглядом. «Ну так что, сынок?» – спросил профессор. «Как думаешь, тебе это по плечу?» «Честно говоря, давно хотел возродить практику. Я буду сдерживаться, обещаю». Он солгал. Первым же заклятием Кэрен использовал на нем кошмарные видения. Что бы там ни хотели сказать пауки, лучше бы это было что-то стоящее.